Глава третья. Историю Альда дослушала уже в комнате Наташи, куда они вернулись из спорта. Вопреки ожиданиям, окончание истории о Ромео и Джульетте не вызвало у Альды абсолютно никаких эмоций. Молча выслушала, подумала и сделала неожиданный вывод. Парням вряд ли понравится, а вот девушкам зайдет. Слезы будут, гарантирую. Кто бы там у вас ни написал это, но как писатель он талантлив. Знал, как играть на человеческих чувствах. Что ты имеешь в виду? Удивилась реакции подруги Наташа. «Согласись, если бы все выжили и все закончилось бы хорошо, то это не вызвало бы такой мощной реакции зрителей. А так и мораль, и трагедия. Определенно сильный автор. Еще из его что знаешь?» «И не только из его», — обиделась непонятно на что Наташа. «И что-то ты не рыдаешь?» «Я?» — Альда качнула головой. «А я оценивала историю не как читатель, а как купец. Можно ее продать или нет? Как читателю мне этих твоих героев жалко до слез. А вот как купец я аплодирую стоя, как ты любишь выражаться. Так, сейчас быстренько составим договор, потом я набросаю план книги, пробежимся с тобой, чтобы ничего не упустило, и возьмусь за перо. Буду восстанавливать. Не все сделаю, как в оригинале. Нужно учитывать местную специфику». Наташа даже растерялась от такого делового подхода. Никогда раньше она не видела свою подругу такой. Обычно Альда в обществе старалась строить из себя этакое глупенькое воздушное создание. Те, кто плохо ее знал, попадались. Сейчас же Альда показалась той стороной, о которой не знала даже Наташа. Жестким дельцом, почуявшим выгоду. К чести Альды надо сказать, что эту сторону она показала только тогда, когда Наташа сама согласилась заключить договор. Конечно, она раньше периодически доставала Наташу грандиозными планами по обогащению, но никогда не переходила определенной черты в попытках убеждения. Сейчас Наташа уже сомневалась, что смогла бы долго сопротивляться, если бы Альда сразу включила дельца. Просто от неожиданности сдалась бы. Договор, кстати, Альда тоже подготовила быстро, тут же набросав черновой вариант. Похоже, и его она уже продумала довольно давно. Наташа прочитала, хмыкнула. Все четко, кратко и по делу. Даже не имея знания о местных законах, все настолько прозрачно и очевидно, что разобрался бы даже последний неуч. Кстати, никаких штрафных санкций не прописано, хотя в тех договорах, которые Наташе читать приходилось, они прописывались. «Ну и зачем это все?» — потрясла листом Наташа. «Если я не знакома с местной юриспруденцией, то это не значит, что я не читала стандартные договоры. Если ты помнишь, я к Гринверам попала. И там мне пришлось кучу таких вот бумаг перечитать в поисках наследства. Вот это все, может, и имеет какую-то юридическую силу, но без прописанных штрафных санкций все равно пустой перевод бумаги». Альда пожала плечами. «Хочешь, пропишу, но я же не за штрафы, а за честность при дележе дохода. Мама всегда говорила, что там, где начинаются деньги, там заканчивается дружба. Я не хочу, чтобы наша дружба закончилась. Вот и прописала, как нам делить эти доходы. Как положено, чтобы без недомолвок. Я получаю исключительные права на истории твоего родного мира, их литературную обработку, издание и продажу. И это, кстати, не от тебя, а от других хитрованов, которые могут начать печатать твои истории. Тут-то я суду и предъявлю договор». Наташа задумчиво поглядела на Альду, еще раз перечитала договор, вздохнула. «Ладно. Только кое-что поправим». Она быстро что-то зачеркнула, внесла правки и протянула лист Альде. «Вот, теперь можешь переписывать и подпишем». Альда заглянула в черновик и удивленно посмотрела на Наташу. «Мне 80%, а тебе 20%? Серьезно? Мы же договорились пополам». «Альда», — объяснила Наташа, «когда я говорила, я не думала, насколько серьезно все ты воспринимаешь. И уж точно не ожидала вот такого». Она кивнула на лист. «И требовать половину при таких условиях просто нечестно с моей стороны. Я тебе рассказываю только, Но основная работа на тебе. Мало запомнить, еще ведь и оформить литературно надо, потом заняться изданием. Коршуны занимаются издательством. У них хоть и небольшая типография, но для наших целей идеально подходит. Значит, мне не показалось там, на причале. И Коршун-старший действительно выглядел довольным после твоего крика. Ну да, я с ним обсуждала этот проект. Было проще воспользоваться его типографией, чем искать где еще. Заговорщики. Ладно, раз уж обещалось. В общем, переписывай и давай подпишем. Но 20%. Альда, да меня совесть замучает, если попрошу больше. Но давай возьми хотя бы 30%. Тем более мы же делим чистую прибыль, а не все. Я учитываю расходы на само издание, раскрутку, иначе ведь меня совесть замучает. Наташа махнула рукой. Пусть будет 30%. Но ты действительно думаешь, что получится? Наташ, ты же видела у нас книги. Как думаешь, сколько имеется авторов, пишущих развлекательные романы? И какие там сюжеты? Я уже поняла, что твой мир более развит, а значит и количество книг там больше. Больше авторов. Ага, давай я тебе еще про магическую академию расскажу и красавца ректора, ставшего ректором в 30 лет. Ну иначе мне трудно объяснить, чем он мог привлечь девушку 20 лет, которую в эту академию зачислили. В 30? Серьезно? Ректор? Фу, да далась тебе эта академия. Ты другое что читала? Вот что-то такое, что рассказала. Наташа обреченно вздохнула. Давай сначала с Шекспиром разберемся. Пусть эта история будет пробной. Если твои предположения оправдаются, тогда уже и поговорим. И об авторах, и о сюжетах. Может, мы еще с тобой детективы издадим? Вот это было бы дело. А еще лучше, если ваши авторы подхватят начинание. Знаешь, как мне здесь детективов не хватает? Вот и договорились. Обрадованно кивнула Альда и кинулась переписывать договор, словно опасаясь, что Наташа передумает. Кстати, мы еще несовершеннолетние, и наши подписи должны будут завизировать опекуны, заметила Альда, оформляя договор. Что, серьезно? Насчет тебя не уверена. Надо будет посмотреть юридическое положение призванных. Но лучше все-таки не заморачиваться. Твою подпись визирует госпожа Кланье, мою — отец. Когда две девушки заявились с подписанными договорами к госпоже Кланье, та удивленно выгнула брови, оглядела их, потом забрала листы и внимательно изучила оба экземпляра. Похмыкала, ехидно оглядела парочку, после чего подписала оба экземпляра. «На будущее имейте в виду, купцы новоявленные. Договоры подписываются сразу в присутствии как договаривающихся сторон, так и их опекунов, как в вашем случае. И уж точно оба экземпляра, подписанные одной из сторон, не передаются в руки второй». Наташа пожала плечами. Ей было все равно. А вот Альда серьезно кивнула. «Извините, действительно не подумала. Спасибо за урок». Аккуратно свернув и убрав оба экземпляра, Альда умчалась домой, как она сказала, составлять план книги и начинать над ней работу. «Твой экземпляр, который отец подпишет, я тебе в лицее отдам», — заверила Наташу Альда. «И куда я влезла?» — глядя вслед подруги, пробормотала Наташа. «Твоя подруга молодец», — не поддержала ее госпожа Кланье. «Далеко пойдет девочка. И тебя заодно растормошит, а то совсем скисло». «Мне просто скучно. Еще эти совещания с сенатом. Блин, надо структуру МВД для дяди закончить. К счастью, немного осталось. Он обещал вечером прийти. Я побежала». Структуру Наташа рисовала тщательно в виде привычной схемы из прямоугольников, в которые вписывала названия управлений. Кто возглавляет, какое подчинение. Ниже уже расписывала, кто и чем занимается. Отдел убийств, краж, мошенничество, экономический. Тут Наташа просто поставила многоточие, пояснив, что понятия не имеет, какие еще отделы могут понадобиться для Маригата. Возможно, что-то там для расследования преступлений в магии. Пояснила, что каждым делом должен заниматься профессионал, человек, приобретший опыт на расследовании какого-то одного типа преступлений. Так эффективней. Потом шли экспертная лаборатория, архив по делам и личностям, отдел судебной медицины. В общем, все, что вспомнила. Сейчас как раз заканчивала последние пояснения, описывая необходимость наличия в отделах экспертов магии. состав стандартной группы на выезд на место преступления исследователя, оперативника и эксперта. В случае наличия трупа – судебного медика. Она как раз заканчивала последнее предложение, когда в кабинет заглянул Гонсарет. Наташа приглашающе махнула ему левой рукой, правой выводя последние буквы в предложение. Гонсарет молча прошел и встал за спиной, заглядывая через плечо, рассмотрел лежащие на столе нарисованные на отдельных листах структуру. «Я гляжу, ты ответственно подошла к делу». «Угу, порой полночи не спала. Это я плачусь, если что, чтоб пожалели». «Бедненькая», — насмешливо протянул Гонсарет, шутливо гладя ее по голове. Наташа вывернулась и протянула тетрадь. «Вот, все, что помнила, записала. Конечно, придется адаптировать под местные реалии. Я там написала об этом. Ну и схемы тоже». Девочка аккуратно сложила их стопкой и сунула в картонную папку. Лично заказывала такие для бумаг. Гонсарет посерьезнел и мельком пролистал тетрадь, посмотрел схемы с пояснениями. Кивнул. «Вопросы наверняка появятся, но уже есть, что представить сенатской комиссии. Знаешь, я начинаю ценить абсолютную монархию. Самое главное, там нет никаких комиссий». Арат рассмеялся. «Ты только нашим сенаторам такое не ляпни. Ладно, я ушел. Надо еще внимательно прочитать твое творчество. Полночи, говоришь, не спала. А вот мне, благодаря тебе, всю ночь спать не придется. И, кстати, хочу у тебя Дарка Врома позаимствовать. Уже набрали силовую группу в следственную службу. Оперативники. Да, хоть как называй. Хочу, чтобы он их погонял. Завтра он мне нужен. А вот с понедельника, пожалуйста». «Договорились. Передай тогда ему, что ждем с утра. Он знает где». «Что, здание, наконец, выделили?» «Да, как раз с осмотра вернулся. Вполне нормально. Главное, внутри почти не придется ничего перестраивать. Ремонт там недавно был. Как раз под какой-то совет готовили, но решили нам отдать. Мебель разве что заменить, кабинеты по вкусу организовать. Сейчас вот о бюджете совета спорят». «Да здравствует абсолютная монархия, светлое будущее всего человечества. Никаких комиссий, никакого бюджета. Дядя, я не хочу об этом даже слышать». «Понял, понял. Ухожу». Утром Наташа подобрала самую невзрачную одежду, даже от штанов отказалась, надела юбку, покрутилась перед зеркалом. Дочь среднего достатка мещанина. Вроде бы все соответствует, но на всякий случай решила посоветоваться с мамой. Та даже растерялась, увидев приемную дочь в таком наряде. «И что это?» Наташа вздохнула, но вынуждена была признаться. «Мне сегодня на одну встречу нужно, а там лучше не привлекать к себе внимания. В штанах, конечно, удобнее, но по ним каждая собака в Маригате призванную узнает. И лучше показать мещанку среднего достатка». «Тогда рубашку смени. Любому понимающему понятно, что она из лирийского шелка. Отрез его стоит, как две кареты». Наташа хлопнула себя по лбу и убежала переодеваться. У лестницы обернулась. «Мам! Мне бы подобрать разного вида одежды как раз на такие случаи. Не везде походишь в твоих нарядах». «Посмотрим», — вздохнула госпожа Кланье, покачав головой. «И посмотри туфли другие». Когда появился Дарк Вром, даже придирчивый взор госпожи Кланье оказался вполне удовлетворен и не нашел в образе никакого изъяна. Дарк Вром молча простоял на входе, дождался, когда его подопечная выйдет, и только в наемном экипаже поинтересовался. «Ты уверена, что не нужно было сказать о твоей поездке хотя бы Гонсуарету?» Наташа молча указала на спину кучера. «Это мой друг», — отмахнулся Дарк. «Он в курсе, кто ты и куда едем». «Ты же не думала, что я действительно возьму в эту поездку незнакомого человека? А так он и поддержать нас, если что, сможет». Кучер при этих словах обернулся, приподнял свою фирменную шапку извозчика, приподнял ее и улыбнулся. «Дариан Лорк, к вашим услугам, госпожа. Подал заявление в новую службу. Несколько дней назад пришло извещение о зачислении меня в силовую службу». «О, очень приятно». «Я Дариана давно знаю», — пояснил Дарк. «Мы с ним, можно сказать, выросли вместе. Потом я уехал в Имперский легион, а он завербовался в стражники здесь, в Маригате». «Силовая служба. Хм, Я была против такого названия. Это в корне неверно. Может, вам и придется оказывать силовую поддержку, но это все-таки другая служба. Хотя, полагаю, Гонсарет все еще переиграет. Я вчера отдала ему наброски структуры, где дала пояснение по действию оперативников и силовой поддержки. Он почему-то решил, что это одно и то же. То есть будет выбор? Скорее всего. Вам больше нравится действовать руками или головой? Оперативникам приходится больше ходить и общаться с людьми. Если драться и придется, то это скорее исключение, чем правило. А вот силовая поддержка — тут задержание каких-либо опасных преступников, штурм зданий, где они могут спрятаться, охрана. Смотрите сами, что вам ближе. Хм, спасибо. Подумаю. Ага. Так вот, Дарк, что сможет сделать такого Гонсарет, чтобы повлиять на ситуацию? От поездки я не откажусь. Он же, ну, постарается лишнюю охрану навязать, от которой прока все равно не будет. Он будет волноваться. О чем не знает, о том не волнуется. Потом, конечно, расскажу, по факту. А сейчас это знание для него лишняя головная боль. Дарк только головой покачал и пробормотал что-то про то, что, мол, она и есть та самая головная боль. Наташа предпочла сделать вид, что последних слов не слышала. Вышли из повозки они у городского рынка, ближе к окраине города. Не того, где Наташа обычно бывала с Гонсом Аратом или с подругами из лицея, а того, куда обеспеченные люди забредают крайне редко. Таких бедняцких рынков в Маригате было несколько. В основном они располагались неподалеку от въезда в город. Хоть Маригат и не окружала городская стена, но заставы стояли. Были даже что-то вроде небольших крепостей у мостов, своеобразные маленькие форты. Чем ближе к границе города, тем беднее районы. На этих же рынках жители этих бедных районов зарабатывали, продавая въезжающим и отъезжающим всякую мелочь. Ну и сами там затаривались. «Это точно южный рынок?» Дарквром молча указал на солнце. Наташа, прищурившись, посмотрела на него, прикинула маршрут. Кивнула. «Похоже. Кстати, твой наряд вполне подходящий месту». «А вот твой нет», — мрачно отозвался Дарк. «Слишком чистый и опрятный, пусть и простой. Ты уверена вообще?» «Я не стал говорить сразу». Наташа махнула рукой. «Поверь мне, именно сейчас я в намного большей безопасности, чем даже находясь дома. Даже если бы я пришла в самом роскошном наряде от Кланье, меня не то что тронуть, даже ограбить не посмели бы». «Может, все-таки с тобой пойти?» «Нет. Думаю, все-таки хотели видеть меня одну. Полагаю, нас уже давно срисовали те, кому нужно». Девочка огляделась. «Просто держись от меня шагах в 10. Прятаться даже не пытайся. Иди открыто и все. Полагаю, к твоему присутствию отнесутся с пониманием». «Я, конечно, догадываюсь об ответе, но все же спрошу. Ты уверена?» «Не знаю. Но от таких приглашений не отказываются. Если уж приглашение присылает сам ночной король Маригата, то стоит хотя бы из интереса его послушать». «Но заявляться сюда...» «Говорю же, сейчас для меня здесь самое безопасное место. Меня тут будут охранять лучше, чем императора во дворце. Все, я пошла, ты следом, не скрываясь, но и не приближаясь». Наташа развернулась и зашагала в сторону рынка, с интересом рассматривая выложенный товар. Медные кувшины, лампы, разная мелочевка для хозяйства, и тут же продавали ощипанных кур, овощи. Чуть дальше вдруг раздался визг то ли овцы, то ли барана, который оборвал стук топора. Наташа поежилась и свернула в другую сторону. «И что же делает этакая цаца на нашем скромном рынке?» Наташа повернулась к какому-то помятому типу в грязной одежде, но не успела ничего сказать, как рядом, словно из-под земли, материализовались два молодца, одинаковых с лица. Нет, на лица разные, а вот габариты вполне одинаковы. Один крутил в руке небольшой такой камешек, второй просто по-доброму так смотрел на типа. «Шел бы ты хромой». Дядя как-то резко сбледнул. «Ох, извиняйте, не понял, что милая девочка с вами». «Теперь понял. Вали». Дядя буквально испарился. Тут и раз уже нет. Один из подошедших повернулся. «Госпожа призванная, просим прощения за этот инцидент. Но всегда попадаются отдельные индивиды, которые пропускают добрые советы мимо ушей». Наташа с интересом глянула на этого бугая. Правильная речь настолько не сочеталась с внешним видом, что вызывала когнитивный диссонанс. Но девочка быстро взяла себя в руки. Если на лице и мелькнуло удивление, но всего на мгновение. Удивили. Полагаю, он уже все понял. Несомненно. Прошу. Тут недалеко, за углом ждет коляска. Вас довезут со всеми удобствами. Наташа на миг даже растерялась. Зачем это? Если уж куда ехать, то могли бы сразу сказать, куда. Но она оглянулась. О, не переживайте. Вашего сопровождающего тоже довезут со всеми удобствами. Там ждут две коляски. Хм. Кажется, все и затевалось, чтобы показать свою силу. Мол, все знаем, все видим, ко всему готовы. Ну-ну. Что-то уже театральщиной отдает какой-то. Девочка посмотрела на второго бугая. Но тот молча оглядывался по сторонам. Кажется, тут без сюрпризов. Внешность полностью соответствует содержанию. Что ж, ведите, Вергилий. О, не обращайте внимания, никак не отвыкну, что то, что у меня на родине понимают все, здесь никому не известно, просто обычная шутка. В коляску сели только вдвоем. Третий сопровождающий либо был просто силовой поддержкой, либо остался сопровождать Дарка. Посмотрим. Простите, не знаю вашего имени. Какое имя, госпожа призванная? Зовите меня просто Подкова. Если бы вас звали Малыш, было бы весьма оригинально. Но Подкова... Малыш? Подкова усмехнулся. Оригинально. А Подкова? Как-то наспор разогнул 10 подков. С тех пор так и зовут. Молодой тогда был. Горячий. Лет 16, кажется. Впечатляет. А Малыш? Тоже шутка моего мира. Так звали одного подручного разбойника. Он также обладал примерно вашей статью. Его в шутку и прозвали Малышом. Да, было бы весьма оригинально. Подумав, согласился Подкова. Надо будет подать идею. Мы приехали. И все-то. Ехали минут 10, и не так уж, чтобы быстро. Выбрались. Наташа огляделась. Маригат она знала не очень хорошо. Исправлению этого она собиралась посвятить ближайшее время. Потому местность не узнала, но квартал выглядел намного более ухоженным и богатым. Тут ваш наряд будет в тему, а вот у вашего сопровождающего, боюсь, могут быть проблемы. И в голосе ни тени насмешки. Наташа удержалась и не оглянулась, но, кажется, сообразила, для чего все это. Ну, кроме проверки, что за ним нет хвоста из солдат. Если бы она нарядилась в соответствии с тем местом, куда приехали изначально, то тут... Она выглядела бы белой вороной, нищенкой, зачем-то пробравшейся в приличное место. Ее пофигизм в одежде и пренебрежение общественным мнением, похоже, малость подпортили сюрприз. Это Дарк Вром вырядился в соответствии с местом, а она не заморачивалась, просто аккуратно и нормально. Ну и понимание, что на месте ее и встретят, и прикроют. Собственно, так и получилось. О, я не волнуюсь. Полагаю, вы найдете выход. Мы? Даже растерялся Подкова. «Ну, конечно», — без тени сомнений заявила Наташа, и ресничками так хлоп-хлоп. «Это ведь хозяева должны позаботиться о гостях, чтобы им было удобно и не возникло проблем». «О, ну, да, полагаю, мы решим эту небольшую проблему. Позвольте на секунду отлучиться». Вернулся Подкова и в самом деле быстро. Да и отходил недалеко. Стоило ему только чуть шагнуть в сторону, как к нему тут же подскочил какой-то шустрый дядя, выслушал сообщение и так же быстро исчез. «Вашему сопровождающему предоставят соответствующий наряд», — сообщил он. «Ага, прям всегда у них в запасе есть нужные наряды. А если приготовили, значит и к такому развитию были готовы». Наташа мысленно покачала головой. Определенный вывод о ночном короле Маригата она сделала. Точнее, об одном из... Как она успела узнать, таких вот негласных лидеров преступного мира несколько. Каждый руководил или крышевал, сложно сказать, что тут точнее, несколько группировок и территорию. И иногда они собирались вместе для решения каких-нибудь споров, чтобы не устраивать разборок. Порой две или больше группировки объединялись для какого-нибудь большого дела. Сейчас стало интересно. Тот, кто ее пригласил, он выступает только от своего имени или от имени всех ночных королей. Впрочем, гадать недолго осталось. Очень хорошо. Наташа углядела трактир, к которому они направляются. Мой сопровождающий тоже голодный. Не переживайте, его накормят. Прошу. Даже дверь перед ней открыли и придержали. Уже от двери было понятно, что сегодня здесь собрались исключительно те, кому положено. Возможно, Наташа была не права, и здесь сейчас присутствуют все ночные короли. Хотя вряд ли, конечно, не рискнули бы. Скорее, их представители. Едва девочка вошла, как от одного из столов поднялась невысокая фигура не очень крепкого на вид мужчины. Хотя крепкий или нет, еще вопрос, но двигался этакой кошачьей походкой. Может, и не сильный, но точно быстрый и ловкий. «Госпожа призванная, хотя о чем это я? Вы же предпочитаете, чтобы к вам обращались по имени?» Сходу поприветствовал он, даже изобразил поцелуй руки. «Именно изобразил. На самом деле лишь слегка коснулся тыльной стороны руки, тут же ухватил девочку и вежливо направил к столу. «Господин Альтинрос», — кивнула Наташа, позволяя увести себя. «Хотя о чем это я? Вы же предпочитаете, чтобы к вам обращались по прозвищу артист?» Теперь уже Наташа была твердо уверена, почему этого короля прозвали так. Альтин улыбнулся. «Полагаю, стража так и не смогла выяснить мое настоящее имя. Называйте меня как вам удобнее, госпожа Наташа. Можете обращаться артист, можете по имени Альтин. Присаживайтесь. Что-нибудь будете заказывать? Уверяю, кормят тут великолепно, потому и предпочитаю устраивать дружеские встречи именно в этом трактире. На ваше усмотрение. Только если можно, чтобы был какой-нибудь овощной салат. И да, без алкоголя». «Вы правы», — кивнул Альтин. «Разговор лучше вести на трезвую голову». Он поднял руку и щелкнул пальцами. «Слышали нашу гостью? Овощной салат? Томленый кролик с мясным соусом, сырную нарезку с медом. Еще рекомендую кровавую колбаску, объеденье. И да, разных соков. Пусть гостья выберет, какой ей придется по вкусу». Наташа заметила, как в трактир вошел Дарк Вром, уже переодетый в более приличную одежду. Его тут же провели за один из столов, уже накрытый, кстати, и вполне себе прилично накрытый. Успокоившись насчет Дарка, Наташа устроилась поудобнее на скамье. Еще раз внимательно оглядела зал, за ними наблюдали. Не открыто таращились, а именно так, слегка. Глянут и снова займутся своими делами. Кто-то за столом общался, за другим играли во что-то, похожее на кости, за другими столами ели. Но обязательно кто-то нет-нет да глянет в ее сторону. Кто-то с интересом, кто-то равнодушно, другие с явной злостью. «Признаться, удивлен, что вы все-таки приняли приглашение», — заговорил Альтинрос. «Ну, отказываться от приглашения было бы невежливо. Да и интересно. Меня ни разу еще не приглашали на встречу преступные короли. Считайте женским любопытством». «И не было страшно?» — с интересом спросил Альтин. «А разве мне тут что-то угрожает?» — деланно изумилась Наташа. «Вы же обещали мне защиту от имени всех важных людей ночного города». «О да, но вы могли бы и не знать наших обычаев». «По поводу ваших обычаев меня стражники просветили. Но ведь и без этого мне ничего не грозит, не так ли? Вряд ли идиот встал бы во главе какой-нибудь группировки». Альтин вмиг перестал улыбаться и посерьезнел. «Считаете?» «Конечно. Ну или ему не удалось бы удержать власть надолго. И вы, и я понимаем, что если со мной тут что-нибудь случится, то никто не будет разбираться, виноваты вы или нет. Солдаты просто зачистят тут все по самому жесткому варианту. Все, кому нужно, в курсе, на встречу с кем я направилась. Так что ваш интерес в моей безопасности даже больше, чем у моего телохранителя». Наташа глянула в сторону Дарка, который сидел вроде бы расслабленно, даже слегка пощипывал жареный кусок какого-то мяса, стоявшего на тарелке перед ним, но видно, что он готов действовать в любой момент, даже понимая превосходство противников в числе. «Вы так считаете?» Альтин остался совершенно спокойным. «Полагаете, вы настолько важны для Сената?» Наташа пожала плечами. «Ни вы, ни я этого проверять не хотим, не так ли?» Альтин помолчал, разглядывая сидящую напротив него девочку. Потом усмехнулся. «Верно. А вы, на удивление, отважны. Или безрассудны, госпожа призванная. Мне это уже говорили. Итак, господин артист, с какой целью вы пригласили меня на эту встречу?» «Не поверите, просто поговорить. И познакомиться. Ну почему же? Поверю. Полагаю, вас заинтересовало то, что я стала инициатором создания некой структуры, призванной как раз бороться с такими, как вы. И вы хотите узнать из первых рук, к чему вам готовиться и чего опасаться. Я права? Альтин даже растерялся. Всего на миг. Но тут же взял себя в руки. М-да. Неожиданно. Сразу показываете, что готовы к откровенному разговору? Хорошо. Не будем юлить. Вы решили очистить Маригат от преступности? Наташа едва не рассмеялась. Но Альтин это заметил. Нахмурился. Думаете, это смешно? Конечно. Преступность родилась вместе с людьми. И, к сожалению, полагаю, только вместе с ними и умрет. Нет, таких амбициозных целей я не ставлю. Я уже давно выросла из того возраста, в котором верят в неизбежную победу добра над злом, когда в конце, после победы, все поют и танцуют. Тогда чего вы хотите? Я? Просто жить. Не думаете же вы, что бегать по улицам и ловить всех мелких воришек — предел моих мечтаний? Что изменится для вас? Как ни печально, но ничего. Ну, первое время раскрываемость преступлений повысится, больше станут ловить, потом вы приспособитесь, и все вернется на круги своя. Да и опять-таки, попадаться будет всякая мелочевка. Вас вряд ли будут трогать, если не обнаглеете. Или вы всерьез полагаете, что сейчас вы настолько хитрые, что только поэтому еще на свободе? Если задаться целью, то легко можно переловить всех, находящихся в этом помещении. Хотите, я по описанию из досье узнаю некоторых тут присутствующих? Наташа огляделась. Арат Морн, правая рука одного из королей. Тарон Арган, Ларин Тори, Ухват, Огрызок. Кто еще тут? Хватит, хватит, поднял руку артист. Улыбаться он уже давно перестал и теперь смотрел серьезно. Убедительно. Удивили, госпожа. На этот раз эта «госпожа» прозвучала вполне себе солидно и уважительно. Раньше просто дань вежливости было, не больше. Полагал, придется общаться с этакой пигалицей, пусть умной, в определенной области, как все призванные. Между прочим, ошибочно так считать. Не повторяйте мои ошибки, ознакомьтесь с биографиями всех призванных. Я вот по возвращении из империи так и сделала, и не пожалела. Много нового узнаете. И вот эту вот общераспространенную глупость про «в определенной области, для которой призвали», повторять не будете. Ну что ж, пусть будет так. В этот момент как раз принесли еду. Трактирщик самолично споро расставил тарелки перед Альтином и Наташей. Перед первым мясо, перед девочкой тарелку с салатом. Тут же на середину стола добавилось блюдо с разными типами нарезки сыра, глиняный горшок с медом, хлеб. «Томлёный заяц будет минут через 20», — сообщил трактирщик и покосился на Альтина. Тот небрежно отмахнулся, и трактирщик торопливо удалился. «Продолжим». Альтин задумчиво глянул на накрытый стол, на Наташу. «Значит, говорите, мы известны. Что ж не арестуют?» «Вы же знаете ответ». «Человек падок до денег. Намекаете на коррупцию?» Наташа махнула рукой, потом пригляделась к салату, взяла вилку и немного попробовала. «Хм, неплохо. Неожиданно. Так вот, взятка стражникам там, или даже десятнику. Вы же понимаете, что для серьезных людей это даже не на чай. Вы на свободе до тех пор, пока не беспокоите этих самых серьезных людей. И вы сами это знаете. Я тут опять-таки перед встречей почитала кое-что по статистике. Так вот, преступность остается на постоянном уровне уже многие годы. Как я понимаю, это всех устраивает». «Но тут пришли вы». «Но тут пришла я», — согласилась Наташа. «И вы настолько заинтересовались, что я буду делать, что сочли необходимым познакомиться лично. Как ни странно, но меня тоже все устраивает. Знаете, как говорит мой отец? Стражники догоняют и ловят, воры нарушают законы и убегают. Иногда они встречаются, и тогда вор садится в тюрьму. Каждый занимается своим делом. А вот когда начинается беспредел, тут уже будет жестко». «Беспредел? Что подразумеваете под этим вы? Например, когда вор убивает стражника только за то, что тот выполняет свою работу. Папа считает, что такого не прощают и обязательно постараются такого вора найти, рано или поздно. И что же такому гипотетическому вору делать, если он не хочет сесть в тюрьму? Завязать с ремеслом. Давайте откровенно, ваши воры, ну, сколько они там воруют на рынках? Даже в самый удачный день это мелочевка. Неужели за это стоит рисковать жизнью? Так уж и жизнью. Насколько я помню, законы, которые скоро будут пересмотрены. За убийство стражников при исполнении сразу максимальный срок, вплоть до... Ну, вы понимаете. С другой стороны, за кражу разной мелочи законы будут менее строги. Я сумела убедить сенатскую комиссию, что не стоит городить лишнюю жестокость за воровство булочек. Как показывает история, не вашего мира, не помогает это. К тому же у вас будет возможность защищать ваших на суде. Все говорить не буду, просто пока не знаю, сколько из сказанного мной примет комиссия. Верится с трудом. Наташа доела салат и отложила вилку. Интересно было бы узнать рецепт. Господин Альтин, я не призываю ни в коем разе верить мне, но вы же сами понимаете, что с моим появлением что-то да изменится. Смысла мне врать нет, либо вообще ничего не говорить, либо говорить правду. Альтин некоторое время молчал. То есть не зарываться и все? И все. Зарываться и без меня не нужно, и вы, судя по всему, это понимаете лучше меня. Опять-таки, я не герой эпоса типа вашего Элазора Светлого, повергающего врагов взглядом ослепительным. Альтин усмехнулся такому сравнению. Потому не верю в победу там, где она невозможна. Вас, я имею в виду ночных королей, найти можно. И это даже не сложно. Можно и арестовать, и даже казнить. Но что будет дальше? Мне ведь даже гадать не надо. Просто вспомнить кое-что из истории моего мира, где такое пытались сделать. Все эти шестерки, которых раньше держал страх в определенной узде, мгновенно теряли берега и начинали хаос. Кровавый хаос. Любые усилия по наведению порядка приводили только к большему хаосу. И так было до тех пор, пока новые короли не брали власть и не наводили порядок. Хотя, конечно, поголовье преступников сильно уменьшалось к этому времени. Разве это для вас плохо? Я тут поговорила со стражниками. Плохо, хорошо. Гибнуть будут многие, в том числе непричастные. Самые беззащитные первыми. И стражники, которых отправят наводить порядок. Полагаете, они мечтают погибнуть в таком кровавом хаосе? Они мечтают вернуться домой с заработанной копейкой, вырастить детей, нарядить жену. То есть вы пытаетесь убедить, что ничего не изменится? Почему? Изменится. Я же говорила, что лучшая работа службы порядка увеличит раскрываемость преступлений. Но также я уверена, что вы приспособитесь. Наши же приспособились как-то. И я также понимаю, что при всем желании не смогу запретить беднякам воровать на рынке, обчищать карманы. Я прошу, просто не увлекайтесь. «Воровать не больше определенной суммы в день?» — рассмеялся Альтин. Наташа улыбнулась. «Нет, до такого маразма не опущусь. Просто попрошу смотреть, у кого воровать. Одно дело обчистить какую-нибудь Матрону из тех клуш, что ходят в ателье моей мамы, для которых те деньги, что они берут на рынок, это всего лишь расходы на день. А другое — какую-нибудь крестьянку, для которой заработанные деньги с продажи продуктов — единственная возможность до следующего урожая содержать детей». «Я тебя услышал», — серьезно кивнул Альтин Росс. «Сам не люблю таких наживальщиков». «Почти Робин Гуд». И Наташа тут же пояснила. «В моем мире есть такая легенда о благородном разбойнике, которого звали Робин Гуд. Грабил богатых, отдавал награбленное бедным, за что о нем сложили легенды. Только вот циники добавляют, что грабил он богатых, потому что с бедных взять нечего. А отдавая часть награбленного бедным, обзавелся великолепной разведывательной сетью, благодаря которой ускользал от охотившихся за ним стражей. А легенды о нем сложили уже позже те, кого он не грабил». «Занятная история». Альтин не скрывал хорошего настроения. «А вы какого мнения?» «Как заметила моя подруга, я законченный циник, без капли романтики. Я даже над любовными романами ни разу не плакала». «Это серьезный аргумент», — важно кивнул Альтин, но не выдержал, расхохотался. «Что ж, госпожа призванная, я понял вашу позицию. То есть против воровства у клуш вы не возражаете, но против воровства у простых людей?» «Не то чтобы не возражаю», — пожала плечами. «Поймают?» — вор ответит. «Нет?» — «Ну, на нет и суда нет». «Не любите вы клиентов вашей матери? Не любите? Ай-яй-яй!» «Честно, мне все равно. Некоторые из них меня бесят, другие в чем-то симпатичные, но для них ведь это кража — приключение в их размеренной жизни, о котором они будут с придыханием и ужасаясь рассказывать в том же салоне с такими подробностями, словно у них не кошелек срезали, а произошло как минимум вооруженное нападение банды с ножами и дубинками. Слышала такое лично. О, а вот и ваш разрекламированный томленый заяц. Попробуем». Некоторое время ели молча. Алькин с интересом поглядывал на Наташу, но терпеливо ждал, когда она наестся. Когда девочка уже немного подкрепилась, он заговорил сам. В основном рассказывала о нелегкой жизни романтиков большой дороги. Наташа сыто кивала. В общем, разговор пошел ни о чем, или одно и то же муссировали по новой. Алькин разными словами спрашивал о чем-то, что волновало его, Наташа отвечала. Поскольку изначально она врать не планировала, то и не заморачивалась с ответами, говорила как есть. «Я вообще не очень люблю убийц. Полагаю, как любой нормальный человек. Не поймите неправильно, если кто-то на меня нападет, то, думаю, смогу и убить при самообороне. Но целенаправленно к этому готовиться? Нет, такого я никогда не пойму». Алькин также сыто кивал в ответ. В конце концов, он решил, что разговор окончательно превратился в какое-то философствование о добре и зле. «Что ж, госпожа Наташа, признаться, разговор вышел даже лучше, чем я ожидал. Нам есть о чем подумать. Жорн!» К столику тут же подскочил невысокий человечек, одетый как обычный мещанин, за которого его и можно было бы принять, если бы не цепкий взгляд. «Артист? Проводи наших гостей. Проследи, чтобы они спокойно и без проблем добрались до дома». Названный Жорн оглядел Наташу, хмыкнул. Судя по тому, что он просьбе не удивился, это тоже было обговорено заранее. «Мне бы хотелось по рынку пройтись, раз уж я здесь». Алькин удивился, но тут же собрался. «Как скажете. Желание гостя... Жорн, позаботишься?» «Конечно, проблем не будет». «Что ж, тогда я вас оставляю». Он первым встал и направился к выходу. Буквально через 5 минут в трактире остались только они втроем. Жорн, Дарк и сама Наташа. Жорн приглашающе махнул. «Прошу, госпожа Наташа, господин Дарк, карета ждет вас. Следуйте за мной». Дарк Вром мрачно глянул на девочку, явно недовольный задержкой, но промолчал. Пристроился сбоку, чуть позади девочки, и следом за ней зашагал к выходу.